Влад, там это, кто-то зомбари рубит и к нам направляются. Походу дружки этого, сказал Игорь. Я повернулся к пленнику. Тот так и стоял с довольной рожей. Вот почему он мне все рассказал, тянул время и думал, что меня сейчас возьмут его дружки. А ты не радуйся так, сказал я, и рубанул его топором по голове. Одного удара, естественно, оказалось мало, и пришлось рубануть его около 10 раз, пока он потерял все свое ХП. Жирноватый. Поэтому с его дружками мне знакомиться рано, но и его самого я в живых оставить не мог. Я же не идиот, оставлять врагам жизнь. Пока я разбирался с пленником, Игорь суетливо собирал рюкзаки, набивая едой, водой и различными полезными инструментами. Меня сначала посещали мысли, держать оборону, сделать несколько ловушек. Например, в яму перед входом можно было наставить заостренных кольев и прикрыть чем-то, но на это не было времени. Разумнее и безопаснее будет избежать этого боя, а точнее нашей смерти. Подкачаюсь, сделаю оружие получше, вот тогда и поговорим. В дверь раздался громкий стук. Глава 17. Быстро в тоннель, крикнул я, даже не опасаясь, что преследователи сообразят, куда мы скрылись. Игорь хотел схватить Барсика под мышку, но тот юрко отпрыгнул от медлительного парня и нырнул в тоннель. Я тоже не стал медлить, лишь прихватив свое оружие. Дверь вынесли за пару гулких ударов, но нас уже не было в здании. От преследования я избавился уже проверенным способом, убрал задние опоры тоннеля, тем самым вызвав обвал позади себя. Преследователи не должны знать, что мы направились в канализацию. Они вообще не представляли, куда ведут мои тоннели. Кирку я тоже не забыл с собой прихватить. Сейчас я был похож на какого-то альпиниста, охотника. Топор, кирка и лук со стрелами. Игорь взял пару фонариков, один отдал мне, и так мы брели в неизвестном направлении. Игорь весело рассказывал, как они с Кириллом по пьяни прикалывались над зомбаками, но я его почти не слушал. Я до сих пор переваривал новую инфу о вирусе. Это же какими нужно быть мудаками, чтобы весь мир превратить в зомби. Причем не ради власти, а просто ради возможности фарма, чтобы своих суперсолдат обучать. Хотя, это как раз и давало им власть. Я услышал впереди знакомый писк. Крыса. Приготовив лук и жестом остановив Игоря, позади себя, я стал ждать. Но к нам никто не бежал. Даже наоборот, слышно было удаляющиеся шаги. Немного подождав, мы медленно двинулись вперед. За углом лежала подергивающаяся туша крысы, точнее огромная задняя половина туши. У меня мурашки промаршировали по спине. «Охуеть!» – прошептал Игорь. «Согласен!» – согласился я. «Это что за тварь?» – выдавил он из себя то ли слова, то ли стон. «Это крыса!» – буднично ответил я. «А вот то, что ее сожрало за минуту, я бы не хотел встретить. Слушай, может, на поверхность вылезем. Лучше уж простых зомбаков мочить, чем штаны свои, при виде такой херовины», — умоляюще попросил Игорь. «Да, рановато нам на рейд босса идти», — согласился я, и мы вернулись на пару километров назад. Там я видел последнюю лестницу и люк наружу. Так-то люки и решетки встречались намного чаще, но добраться к ним не было возможности, а нам еще котяру поднимать. Привыкли мы к нему. На поверхности было с десяток зомбаков, редко расхаживающих, бесцельно в разные стороны. В детстве мама так говорила отцу с похмелья: «Ты что, вчерашний день ищешь?» Вот и они будто вчерашний день искали. Как можно тише убрал крышку люка, жестом указав Игорю ждать. «Один раз, Нелеголас!» — прошептал я мантру и начал отстреливать ближайших ко мне бродяг. Первых двух убил без проблем, по две стрелы на каждого ушло. Но третий доставил проблем. Первые две стрелы убить его не смогли, а третью я выпустить не успел. Слишком уж он шустрый был, я едва успел бросить лук и схватиться за топор. Двойной удар сделать уже не успеваю, но смог провести оглушающий. Для него нужен меньший замах и более резкое движение. Это выиграло мне несколько секунд, которых хватило добить гада. Но на шум обернулись оставшиеся 6 зомбаков. Чё, бля, поехали. Бафаюсь я и вступаю в неравный бой. Двойной удар, комбо, -1. Оглушающий, вихрь, -2. Двойной удар и больше бить нечем. Получаю пару укусов, вырываюсь из цепких пальцев зомбака и забегаю на машину, стоявшую рядом. Отсюда удобнее отбиваться, больше двух сразу не подойдет. Двойной удар, комбо, оглушающий, вихрь, двойной удар. Еще трое падают на землю, остался один. Разрываю дистанцию и жду, пока навыки откатятся. Двойной удар, оглушающий и добивание простым ударом сверху. Да я, блин, горец какой-то. Стою весь в кишках и крови, запыхавшийся, выпученные от страха и адреналина глаза, но довольная улыбка на грязной уставшей роже. Зато живой, думаю я. Игорь, выглядывающий из люка, так и замер. Вылезай, малый, я всех порешил, сказал я. Парень вылез, поставил кота на землю, а сам достал трубу из-за пояса. Ты чего так смотришь на меня? Говорил же, интерфейс решает. Тебя укусили, братан, ага. Дрожащим голосом сказал Игорь. Что, блять, мне пизда. Начинаю паниковать, включив все свое актерское мастерство. Братан, я не смогу. Ага, я не могу тебя добить. Мямлит он. Решаю сжалиться над ним, хотя, забавно наблюдать за его душевными переживаниями. Даже приятно как-то, хоть кого-то волнует мое здоровье. Да не ссы ты, у меня иммунитет. Успокаиваю его я. Он неожиданно запускает в меня металлическую трубу, я едва успеваю увернуться. Мудак ты, сука мля. Я уже мысленно тебя в покойники записал, ага. Нельзя с такими вещами шутить. Отчитал он меня. Ха-ха, ну прости, не удержался. Оправдываюсь я, переводя все в шутку. Парень заметно поменялся, напряжение сошло с его лица. Ты бы лучше так не шумел своей трубой, сказал я, поднимая отгрохотавшую об асфальт металлическую трубу. Да блин, оно само как-то, ага. Пробубнил он, ага. Кривляюсь я. Пошли, агакала. Нам повезло, что на шум прибежало всего два мертвяка. Все мои навыки к этому времени уже откатились, и я одного подстрелил еще на подходе, а второго зарубил двумя скиллами. Барсик, да и Игорек, были очень нервными. Мне тоже было стрёмно ходить вот так по улицам, где мертвяки, это еще не самая большая опасность. Боюсь представить, какого ходить тут без навыков и интерфейса. Нужно поскорее найти укрытие. Не знаю, хорошо это или плохо, но людей выжило очень мало. За последнюю неделю я встретил только трех девушек и Игоря, не считая проститутку. Ах, да, Кирилла видел сдалека и ублюдков, что меня хотели схватить. Остальные либо хорошо прячутся, либо давно завербованы, ну либо тупо сожраны. Чем это лучше? Да тем, что нас не пытаются ограбить или в рабство захватить, что вполне возможно в сегодняшних реалиях. А еще хорошо, что магазины и супермаркеты не обчистили. Да, 80% продуктов пропало в течение первой недели. Но осталось еще очень много, если судить по нуждам двух человек и кота. Так мы забрели в ближайший от нас продуктовый. Я еще у входа разбил топором бутылку дешевой водки. Похоже на традицию, разбивать бутылку шампанского о борт корабля. Но я делал это не ради традиций, а чтобы привлечь притаившихся тварей. Таких было двое. Они с гулким мычанием побежали на меня, сбивая на пути полузагруженные телеги с продуктами. Двойной удар, комбо, минус один. Оглушающий, вихрь, но трупаку все мало. Он натолкнул меня назад, и я едва не сбил пятящегося назад Игоря. Двойной удар. Снова не добил. Да какой же у тебя уровень? Тварь схватила меня за руку. Сзади. Заорал Игорь. И сзади откуда-то взялся еще один и грызанул меня за плечо. Я не могу вырваться. Игорь ударил одного по голове, но этим он только разозлил тварь еще больше. Впрочем, она отпустила мое плечо и побежала на парня. Отталкиваю вцепившегося в мою руку мертвяка и бегу за противником Игоря. Игорь, вместо того, чтоб побежать мне навстречу, убегает. Так мы сделали пару кругов вокруг прилавка, по очереди спотыкаясь о разбросанные по полу продукты и корзины. Они будто уровни в игре, с каждым кругом меня свое месторасположение, не давая запомнить и приловчиться к препятствиям. Наконец я понял, что это будет продолжаться, пока мы не выдохнемся. Резко останавливаюсь и с размаху бью преследователя топором в лицо. Минус один. Но топор застрял, а времени его выдергивать нет. Игорь со своим оппонентом заходит на третий круг. Достаю кирку и пытаюсь выполнить заученные приемы. Ничего не получается, и я тупо бью зомбака в голову. Череп проломил, но тот не умер. Пытается дотянуться до меня, потеряв интерес к Игорю. Кирка тоже застряла, и мы так и стоим, в клинче, можно сказать. Ни я, ни зомбак ничего сделать друг другу не можем. Игорь стоит и тупит. Добивай, блять. Ору ему я. Ага. Наконец опомнился он. Игорь перехватил трубу покрепче и, обойдя зомбака сзади, начал лупить по голове. Как по мне, урона он не наносил совсем. Но, Похоже, я ошибался, так как после 10-го удара зомби упал замертво. Тяжело дышим, приходя в себя. А в Left 4 Dead полегче было, констатировал Игорь. После небольшой паузы мы засмеялись. Нужно было избавиться от накопившегося напряжения. Барсик, все это время наблюдавший за нашими крысиными бегами сверху стеллажа, потерял к нам интерес и начал умываться. В горле было сухо, и я, выбрав напиток, где побольше сахара, принялся пить. Холодная сладкая вода с пузырьками газов обдирали пересохшее горло. Но простудиться я не боялся. Если верить тому ниндзе, мне не грозит никакой недуг. Но, с другой стороны, я же простудился, когда пару дней провел под землей. Хотя, очухался довольно быстро. Скорее всего, тогда иммунитет ослаб из-за длительного голодания. Сейчас, кстати, тоже не помешало бы поесть. Заперев входную и заднюю двери, мы принялись потрошить припасы магазина. Я смаковал соленые чипсы со сладкой газировкой. Игорь ел шоколадку, закусывая печенье и запивая диетической колой, фигуру, видимо, бережет. Поев, как подростки, мы двинулись дальше. Еще за едой решили, что сейчас самое главное фармить. Поэтому для начала отправились на поиски магазина, где можно найти полезное для этого дела оружие и снаряжение. Таковым оказался большой спортивный магазин. Бутылки водки, к сожалению, у входа не было. Поэтому я разбил горшок с засохшим цветком. Тут, видимо, посетителей было поменьше. Ко мне подбежал только один зомбарь, быстро огребший со всего моего арсенала навыков. Еще один стучал в двери подсобки. И судя по звукам ломающихся досок, скоро он вырвется на свободу. Но он не успел. Я проломил его череп быстрее, чем он доломал дверь. А зачем рисковать? Меня, и так, изрядно сегодня покусали. Кстати, не помешает проверить свое состояние. С этими мыслями я обошел все здания, убедился в его относительной безопасности и прикрыл глаза. Уровень 14. Всего опыта 44 240 48 тысяч. Свободных очков навыков 6. Свободных очков характеристик 4. Текущие характеристики. Здоровье 74 260. Сила 24. Выносливость 26. Ловкость 8. Меткость 9. Скорость стрельбы 5. Интеллект 9. Иммунитет 4-8. Мда, потрепало меня сегодня прилично. Нужно и о защите подумать. Я сюда по большей части за ней и пришел. Изучил пару навыков. Один из стойки с топором, чтоб меньше было ситуаций, когда мне нечем атаковать. Вы изучили навык расчленения. Вероятность отрубить врагу конечность увеличивается на 46% для следующего удара. Урон 100% от множителя атаки. Перезарядка 10 секунд. Вторым изучил баф для стрельбы, планируя создать читерскую связку. Вы изучили навык «Быстрая стрельба», ваша скорость стрельбы увеличивается на 100% в течение 30 секунд. Штраф меткости плюс 50%. Перезарядка навыка, 10 минут. Урон 70% от множителя атаки. Вместе с навыком «Меткая стрельба» они должны компенсировать штрафы друг друга и еще давать 50% сверху. Да и урон должен стакнуться до 200%. Характеристики вкинул в силу. Зомби с каждым днем все сильнее, и чтобы быстрее ломать их толстые головы, нужно побольше силы. Она, кстати, влияет и на урон от выстрелов. Луки, сопротивляясь законам физики, натягиваются гораздо сложнее, чем должны. И чем больше у меня силы, тем сильнее я могу натянуть тетиву. Вот такая странная система. Зато какую стойку я бы не выбрал, сила лишней не будет. Закончив с раздумьями и распределением навыков и характеристик, я вышел из подсобки, в которой недавно убил продавца, судя по потрепанной форме. Перед зеркалом красовался Игорек, нарядившись в снаряжение американских футболистов. А что, неплохая идея. Они неплохо защищают голову, корпус и даже плечи. Особенно плети, что немаловажно, учитывая любовь зомби кусать именно за это место. Но приоритет они все же отдают рукам. «На, футболист», — сказал я, бросая Игорьку на локотники и защитные перчатки. «И ноги не забудь защитить». Себе тоже выбрал защиту по размеру, и чтобы меньше походить на клоуна, все подобрал черного цвета. Все равно похож на подростка, первый раз записавшегося на секцию единоборств, и от страха, одевшего всю возможную защиту сразу. Правда, нагрудник футболиста я надевать не стал. Плечи будут мешать замаху топора, да и лук прицепить и быстро достать не выйдет. Точно, луки. Я быстрым шагом отправился на поиски отдела стрельбы и словно попал в рай. Всевозможные луки и арбалеты, стрелы, колчаны, защита для пальцев от тетивы, дополнительные примочки для лука, вроде удобного крепления на пояс или улучшенного прицела для дальней стрельбы. Тут я залип надолго. Игорь успел заскучать, перепробовав все снаряжения. Даже пытался Барсика научить играть в шахматы. Я же взял себе самый мощный блочный лук, который даже с моей ничтожной силой позволял хорошо натягивать тетиву. Взял пару колчанов с карбоновыми стрелами и целый рюкзак дополнительных запчастей. Еду и воду с магазина пришлось переложить Игорю. Парень возмущался, настаивая на необходимости взять шахматы, шашки, нарды, карты и всевозможные настольные и карточные игры. «Ты бы лучше оружие себе нормальное нашел», — посоветовал я. «Ты своей трубой хрен разобьешь эти черепа». «Ага, зато вырубаю мужиков на раз», — похвастал он. «Это да, но что будешь делать, когда на тебя два упыря прыгнут?» — спросил я. «Тебя звать? Что ж еще? Ты ж у нас тут топ-1 в убийстве зомби. А если меня рядом не будет? Да и я далеко не топ. 14-й уровень всего». Игорь побродил по рядам, нашел алюминиевую биту и, взяв ее в руки, вопросительно посмотрел на меня. Я прикрыл глаза ладонью. «Игорек, ты дурачок. Ну вот чем эта бита лучше твоей трубы?» — спросил я. «Ну, она легче, ага. И больше немного», — ответил он непонимающе. «Лучше бы мозги у тебя больше были», — расстроился я. Похоже, он так и не понял, чем меня не устраивает его оружие. Через 5 минут я подошел к нему с баскетбольным мячом и битой. «Смотри», — привлек я его внимание. «Представь, что мяч – это башка зомби». Я положил мяч на пол и со всей силой ударил по нему битой. Тот ожидаемо оттолкнул биту и сам улетел в сторону. Я вернул мяч на место, отложил биту и взял свой топор. «А теперь смотри еще раз», – сказал я. Рубанул топором по мячу, но к моему удивлению тот не порвался и не лопнул, а также откинул мой топор, которым я попал себе по лбу, и улетел в сторону. «Блядь!» – воскликнул я. «Не это я хотел показать». Игорь согнулся пополам в приступе смеха. Я недоуменно осматривал свой топор. Лезвие затупилось до немыслимого состояния. Удивительно, как я им вообще смог проламывать черепа. Им сейчас и палец не отрубить. Топор стал походить на удлиненный молоток. Он просто затупился. Оправдался я. «Г-г-г, ага, ага. Может, это ты затупился?» — успокаиваясь, проговорил Игорь. «Нового топора в спортивном магазине почему-то не оказалось, и мы отправились на поиски строительного. Я все же уговорил Игоря сменить биту на альпинистскую кирку, заодно и себе взял, вместо моей старой. Еще Игорек хотел взять лук, но после 10 минут позорных попыток, решил, что это не его, и взял себе арбалет. Строительный магазин оказался недалеко, да и улицы были более-менее пустые. Но мы на всякий случай передвигались по стороне дворов. По пути я опробовал свой новый лук и был поражен его мощью и удобством. Под бафом и с использованием скилла я убивал зомбари не ниже 10 уровня с одного выстрела. Правда, мой план по читерской комбинации бафов провалился. Эти бафы оказались взаимозаменяемыми, и стоило мне активировать второй, как он тут же деактивировал эффект первого. Меня это не на шутку расстроило. Зря потратил 3 очка драгоценных навыков, лучше бы новый скилл выучил. Но радость от нового лука никуда не делась. Я только после первого убийства из нового лука догадался посмотреть его характеристики. Блочный лук. Урон. 15 ед. Дальность. 70 метров. Меткость. Плюс 5. Карбоновая стрела. Урон. 9 ед. Дальность. 55 метров. Меткость. Плюс 3. Офигеть. Да с таким оружием только фармить и радоваться. И у меня были мысли, как ускорить этот процесс. К строительному магазину мы добрались без особых проблем. Я сдалека отстреливал зомбаков, и те даже не понимали, откуда исходит угроза. Игорек бегал собирать стрелы, так как в бою от него пользы ноль, а так, экономит наше время и мои силы. В магазине пришлось помахать топором. Там был в основном только персонал. 2 кассирши, 1 консультант и пара грузчиков. Обновив свой крушитель черепов, я уже собирался отправляться на затяжной фарм. Но Игорь своим нытьем убедил меня поспать хоть несколько часов. Такой ритм ему было сложно удерживать, и я согласился. Укрепив все входы и окна в здание, а инструмента и материалов тут, к счастью, хватало, мы устроились отдыхать. Не знаю, сколько времени мы отдыхали. И еще большей загадкой была причина, по которой нас вычислили. Но пробудились мы от ритмического вздрагивания всего здания, с интервалом в несколько секунд. Я подорвался после второго толчка и рванул к окну. Стоя у забитого досками оконного проема второго этажа, я увидел перед собой глаз, размером с мою голову. Он моргнул и исчез с поля зрения. В следующую секунду здание содрогнулось еще сильнее, и от окна по всей стене разошлись трещины. Игорь с выпученными глазами стоял, держа в руках Барсика. «Что происходит?» – спросил он. «Походу нам пиздец». Глава 18. Следующий удар проломил стену, и толстые пальцы едва не схватили меня в охапку, хоть я и стоял посредине комнаты, метрах в четырех от окна. Меня задело только краешком гигантского пальца, но этого хватило, чтобы опрокинуть мое крошечное тело и оставить несколько синяков. Рука исчезла в проеме, и теперь появилась уже вся голова. Такой и сожрать может целиком, не пережевывая. «Игорь, беги!» – орал я, но очевидно сам себе, потому что Игорь, сверкая пятками, уже скрылся в глубине здания. Сам же я добежал до лестничной клетки и поднял отлетевший и чудом уцелевший лук. Меткий выстрел попал прямо в любопытный глаз. Раздался громогласный рев. Монстр попытался вытащить застрявшую в глазу стрелу, но для его пальцев она была слишком тонкой, и он только затолкнул ее еще глубже. Гигант пришел в бешенство и начал крушить стену, пытаясь добраться до обидчика. Ох, и не хотелось мне быть его обидчиком, но судьба ко мне последнее время неблагосклонна. Я бросил попытки выцелить второй глаз. Нужно было уносить ноги, крыша здания вот-вот рухнет. На первом этаже я увидел Игоря, стоящего у двери в подвал. Он вопросительно смотрел на меня и ждал моего решения. С одной стороны, там нас вряд ли будут искать. Гигант в обломках не найдет и не догадается об этой двери. Но, с другой стороны, нас могло там просто раздавить под тяжестью здания и веса монстра. Ну уж нет, воспоминания о недавнем погребении заживо до сих пор вызывали у меня дрожь по телу. Бежим на улицу. По узким проходам есть шанс оторваться от него, крикнул я, и мы побежали. Благо, этот монстр пугал не только нас. На улице не было ни одного зомбака, кроме несчастного, который лишился ног и сейчас с одними руками пытался убраться прочь. Гигант уже закопался в середине дома, но к нашему счастью не видел нас, а продолжал с ненавистью потрошить строительный магазин. Жаль, конечно, в перспективе это здание помогло бы укрепить любое убежище. Но теперь у меня возникли сомнения, стоит ли вообще обзаводиться убежищем. Если туда наведается вот такая херня, от него же и следа не останется, и весь труд пойдет на смарку. И это в лучшем случае. В худшем, нас перемешают вместе с убежищем в кашу. Мы отошли в соседний квартал и, убедившись, что нас не преследуют, начали поиск транспорта. Хотелось свалить отсюда подальше. Благо еще военные в первый день апокалипсиса расчистили дороги от машины, сейчас, хоть и с трудом, но можно было проехать. А с трудом потому, что те же военные оставили свою технику. Да у меня были мысли залезть в танк и ехать, несмотря по сторонам и давя всех на своем пути. Но в этом плане имелась масса недостатков. Расход топлива у такого транспорта очень большой, и хоть его вокруг полным-полно в баках брошенных автомобилей и заправках, но его постоянно придется самостоятельно пополнять. В случае с машинами, нужно бродить с канистрой от одной к другой, а с заправками, нужно сначала восстанавливать подачу электричества. К тому же звук мотора привлечет очень много ненужного внимания. И если зомбаки ничего бронетранспорту не смогут сделать, за исключением вот таких гигантов, то тех, кто меня ищет, он точно не остановит. Так что сейчас мы искали быстрый транспорт, в котором остались ключи, ну или тот, что без ключей можно завести. Больше всего хотелось найти какой-то внедорожник или универсал. У первого хорошая проходимость и можно, наверное, даже по трупам ездить. У второго вместительность хорошая, а собирательство сейчас становится основой выживания. Спустя полчаса поиска мы решили остановиться на Ниве. Было желание взять машину поновее, какой-нибудь крузак, например, но мы опасались сигнализации. Игорь хоть и увлекался автомобилем, но на угонах он не специализировался, и как обойти сигналку не имел и малейшего понятия. Зомбаков поблизости хоть и не встречалось, рев монстра всех неплохо напугал, но лишняя осторожность не повредит. Вдруг разгневанный хозяин и после смерти готов порвать за свою тачку. Машина заводиться и не думала. И лишь потом нам пришло в голову, что за все это время, стоя на улице, на морозе, аккумулятор мог разрядиться. Пришлось искать автомобильный магазин. По рекламным вывескам пришли к ближайшему, и по старому опыту я пошумел у входа. Никто не выбежал, но слышно было мычание в глубине. Мы с Игорем молча переглянулись, пожали плечами и медленно пошли вглубь магазина, освещая путь фонариками. За углом мы обнаружили источник мычания. Это был жирный, 150-килограммовый зомби-продавец, который застрял в кресле и не мог выйти из-за прилавка. «Хорошая возможность испытать твой арбалет», — сказал я Игорю. Парень как-то неуверенно сглотнул и медленно достал его из крепления на поясе. Долго целясь, он все же нажал на спуск и попал жиробасу прямо в лоб. Болт, естественно, не пробил череп. Целься в глаз, остолоп. Подколол я его. Игорь немного раззадорился. Выстрелил и попал в глаз. Но зомби все еще стоял на ногах. «Делаешь успехи, ученик, уже с 2 метров можешь попасть в цель». Продолжал я дразнить парня. И это сработало. Он осмелел и стал двигаться быстрее и уверенней. Игорь зарядил следующий болт и когда целился, даже кончик языка зачем-то высунул. Зомби упал только после 3-го попадания в один и тот же глаз. Игорь так радовался, словно выиграл в стрелковом соревновании крупную сумму денег и еще полчаса делился со мной впечатлениями. А вот меня это немного огорчило. 3 попадания почти в упор и в самое уязвимое место. Но, с другой стороны, огнестрел проделал бы то же самое, только гораздо быстрее. И гораздо шумнее. Эти твари намного сильнее простых людей. Жаль, что у Игоря нет моих способностей. А ведь его ДНК и гены подходят, судя по словам того пленника. Мы взяли парочку аккумуляторов, набор инструментов, домкрат, пару запасок, немного масла и... автомобильные ароматизаторы. Да, так уж сложилось, что последние пару дней искупаться некогда было, то с шпионами разбираемся, то он зомби-переростков убегаем. Двигатель завелся, но бензина в Ниве оказалось маловато. Игорь пошел сливать топливо с «Жигулей» неподалеку и вышло около 10 литров. Он почему-то каждый раз обязательно хлебал немного бензина для пробы, ну или из-за неопытности. «Едем», — спросил он, прогревшись. «А еда с водой у нас есть?» — спросил я. «Ага, у меня было в рюкзаке, на пару дней хватит», — ответил он. «Ну тогда газуй», — прикрикнул я. «Да чего нервничаешь, ага, сейчас, дай сиденье настроить под себя», — пробурчал Игорь. «Газуй, бля, за нами десятник бежит», — ору я. «Кто?» — спрашивает Игорь, но все же, доверившись моему авторитетному мнению, ударил по газам. «Да тварь мутировавшая, быстрей, сильнее и опаснее остальных, но самое противное», что умеет высоко прыгать и по стенам лазить, объяснил я, когда мы набрали скорость и немного разорвали дистанцию. На звук мотора и другие мертвяки повылазили из своих укрытий, но нас им было не догнать. Правда, некоторые умудрялись оказаться впереди нас и бежали наперерез. Одного даже сбили, сильно помяв капот и бампер, но все же успешно проехали. Постоянно приходилось сбавлять скорость, на дороге встречались брошенные машины, в основном военные. «Может на грузовик пересесть?» – предложил я Игорю. «Ага, не, Нивка получше будет, мобильней, удобней, ага». Не согласился Игорь. «Но военные для апокалипсиса больше подходит», – настаивал я. «Та не, фигня это, ага. Чё-то я тебя не понимаю, Игорёк», – сказал я. «Ну, если честно, не умею я на них, ага. Оно может и то же самое, но я никогда на них не ездил и под капот не смотрел. Эту хоть починить смогу», признался он. «Ладно, ладно, это ты у нас автомобилист, тебе и решать», согласился я. Игорь и правда был любителем гонок и любых видеоигр, где есть машины. Особенно в КТА любит от полиции убегать. Вот и сейчас, от мертвяков убегает. А дым так и должен идти из капота, спросил я, когда мы сбили еще одного зомби. Ага, не думаю. Но в НФС на такой еще можно было до конца гонки катать», ответил он. «Как-то неубедительно. Как думаешь, мы достаточно далеко уехали от преследователей?» «Ага», — спросил Игорь. «Не знаю, мне кажется, нас в этом городе везде найдут. Да и в другом тоже, у них вся планета под контролем. Не очень это похоже на контроль, ага», — не согласился Игорь. «Зато их никто теперь не свергнет с трона. Так что, будем ныкаться, ага, пока в этом городе», — уточнил он. «Думаю, да, может в соседних все еще хуже. Может и доехать не выйдет», — решил я. «Тогда предлагаю заехать на стошку одну, Там мой друг работает. Работал, ага. Предложил Игорь. Давай. Согласился я. По пути нам попалась такая же машина, и мы резонно решили, что легче пересесть, чем чинить нашу. Пока Игорь переносил АКП и переливал бензин, я встречал любителей свежей человчинки. Причем пострелять мне не дали, когда наш мотор заглох, двое бегунов уже были на подходе. Уровни у них еще больше выросли, но мое новое оружие и рост силы это компенсировали. Они все так же подыхали от парочки скиллов. Когда Игорь закончил, я уже распределял очки навыков за новый уровень. Уровень 15. Всего опыта 49 159 тысяч. Свободных очков навыков – 4. Свободных очков характеристик – 4. Здоровье 176 260. Иммунитет – 5-8. Меня разрывало на две части. Одна из них хотела вкачать силу, чтобы в ближнем бою у меня было больше шансов, а вторая – меткость и скорость стрельбы. С одной стороны ближний бой практичней, не всегда удается пострелять, но с другой. Именно луком я собираюсь фармить ближайшие несколько уровней. Ладно, как начну фармить, так и буду качать, а сейчас главное шкуру сохранить. Вкладываю все 4 очка в силу. Характеристики потратил на изучение предпоследнего навыка из стойки с топором. Вы изучили навык напор, вы разгоняетесь и сметаете врагов с ног. Время применения от 1 секунда. Урон 30% от множителя атаки. Перезарядка 30 секунд. Вот теперь можно и пободаться, подумал я и мысленно улыбнулся. На 100 оказалось на удивление малолюдно, точнее малозомбово. Остановились мы перед гаражом, хоть ворота и были открыты, не хотелось повредить новую машину раньше времени. Я, выйдя из машины, решил испытать новый навык. На инстинктах я просто побежал на зомбака. Спустя секунду, я заметил, что моя скорость намного выше, чем обычная скорость бега человека, да я бы так и 100-метровку пробежал за 5 секунд. Но скилл действовал только секунду. Подбегая к зомбаку, я скрестил руки на груди, держа в одной из них топор. Спустя секунду я оказался впечатанным в стену. Ее немного вмяло, как и мой нос. С хрустом повернул шею и увидел лежавшего зомби. Не знаю, кому из нас досталось больше, но этот навык я больше применять не хотел. Зомби оклемался быстрее меня и вцепился в мое плечо. «Пригнись!» – заорал Игорь и выстрелил из арбалета. Я это понял не по его предупреждению, а по боли, которая пронзила мое второе плечо. «Ай, блядь, ты дебил!» – заорал я. «Я же сказал, пригнись, ага!» – оправдывался он. Я как-то вырвался из хватки зомбака и со злостью использовал расчленение. Ему отрубило ногу. И вместо того, чтобы добить этого урода, я начал рубить ему руки. Когда расчленение откатилось, я отрубил ему одну руку, вторую отрубил уже без навыка за несколько ударов. Зомби-инвалида я пинал еще пару минут, матерясь и проклиная его, как только мог. Игорь тихонько ждал своей очереди, сидя в машине. «Выходи, подлый трус!» – потребовал я, когда закончил с зомби. «Ага!» – только и ответил он. «Выходи, не то хуже будет!» «Не, я тебе всего-то плечо прострелю, а если не выйдешь, руки отрубаю, чтоб не стрелял больше в спину. Да и вообще, чтоб не стрелял, рукожоп несчастный». Успокоить меня удалось только Барсику. Он как-то снял напряжение, и я уже через 5 минут гладил его, глядя, как Игорь возится с машиной. «Слышь, Стрелок Ворошиловский, может, сначала проверим здание? Ворота то закрыли, но тут-то могут быть притаившиеся твари», — сказал я и задумался. До сих пор таких не встречал. Обычно они сразу давали о себе знать гулким мычанием и стонами предвкушения сочного человеческого мяса, спеша навстречу с распростертыми объятиями. «Ага, я хочу тачкой заняться. Я все равно бесполезен как боец, может, сам проверишь?» — спросил он. «Да мне не помощь твоя нужна, боюсь просто одного оставлять дурака», — сказал я. «Но раз ты настаиваешь, пошел я». «Пошел ты», — согласился он. Я швырнул в него ближайший ко мне ключ, но тот необычайно ловко увернулся и поднял его. «О, как раз он-то мне и нужен, спасибо», — сказал он, довольно лыбясь. В здании было темно. Окна забиты досками и завешены покрывалами, но что-то другое меня тут настораживало. Тепло. Тут было тепло, в отличие от остальных заброшенных зданий. Я вовремя насторожился и отбил удар длинной металлической трубы. Человек, возникший из-за стеллажа, замахнулся повторно. «Стой, да стой ты!» — выкрикнул я. «Я же человек, да мне поебать! Съебал нахуй отсюда, пидорас!» — ответил он. Вот так манеры, а лексикон какой богатый, сразу видно, интеллигенция. Тут в комнату ворвался Игорь со своим арбалетом. У меня сразу заныло плечо, и я невольно поморщился. На всякий случай я отошел подальше от гостеприимного парня, не отводя от него фонарика. «Стас, ты, ну ты даешь», — произнес Игорь. «А ты, бля, кто такой, нах?» — удивился парень. Я решил внести ясность, в прямом смысле слова, и посветил фонариком на Игоря. «Игорек, ее твою мать, блядь, чертяка ты паршивый», — сказал парень и, отбросив трубу, раскинул руки в стороны. Парни крепко обнялись, да так, что мне аж неловко стало. «Я вас составлю, ребята», — сказал я и направился к выходу. «Эй, бля, ты на что намекаешь?» — возмутился Стас. Я проигнорировал его слова. «Не нравится мне этот парень, и знакомство у нас не задалось. Но раз уж он друг Игоря, да и стошка это его, придется потерпеть. Приспособим машину и свалим». Покопавшись в сумке с продуктами, я достал пачку сухариков, пачку орешков и бутылку пива. Не самый лучший выбор для выживания, но сейчас самое то. Я забрался на крышу гаража и, рассматривая окрестности, попивал пиво и пожевывал закуску. Зомбаков в округе было немного и в то же время достаточно, чтобы нормально подкачаться. Через минут 10 вышли эти голубки и обнаружили меня на крыше. Игорь поднялся и сразу начал возмущаться. Это мое, ага», — сказал он. Я никак не отреагировал, и он продолжил. «Стасик согласился помочь мне прокачать тачку, а мы взамен возьмем его с собой». Моя бровь невольно поползла вверх. «Чего?» — спросил я. «Ага, круто, правда», — спросил он. «Да круче некуда, блин, а ты посоветоваться со мной не думал для начала?» — спросил я. «Ты чего? Это же друг мой», — возмутился Игорь. Стас тоже поднялся на крышу. «Слушай, как-то неровно вышло. Извини, если чё. Я Стас», — сказал он и протянул мне руку. «Да ничего, зато», — ответил я и нехотя пожал ее. «Ну не могу я ладить с людьми, которые мне не нравятся. Наверное, поэтому и стал программистом. С людьми работать это не мое». «Что зато?» — спросил Стас. «Меня зовут Зато», — ответил я. «Нихуя не понял. Кликуха такая», — уточнил он. «Типа того», — ответил я. Игорь заржал. «Ага, ты же Hard89 всегда подписывался, что это за Зато?» — спросил он. «Да там долгая история», — ответил я. «А мы не торопимся», — сказали они в один голос, и лишь Игорь в конце добавил свое «ага». Я им вкратце рассказал про тот случай, когда в первый раз радовался, что выжил. Они от души посмеялись. «Это как анекдот, что ли?» — спросил Игорь. «Какой?» — не понял я. «Короче, слушайте. Пошел Иван-царевич воевать змея Горыныча. Подходит к пещере, логову змея и орет. «Эй, змей зеленый, выходи!» «Тишина!» «Эй, козел зеленый, выходи!» «Тишина!» «Эй, пидорас зеленый, выходи!» «Тишина!» «Делать нечего, пошел обратно несолоно хлебавши». Змей осторожно голову из пещеры высовывает. «Да, змей, да, пидораст, зато живой». Все поржали, в том числе и я. Напряжение немного спало, умеет Игорек разрядить накал. «Че ты травишься хуйней какой-то? Пойдем коньячка хорошего бахнем, 5 звезд, и закусь найду», — предложил Стас. «Я не пью», — сказал я и, глядя на бутылку пива, добавил: «крепкое спиртное». «Ага, Стасик, нам поскорей нужно тачку проапгрейдить и ехать друга выручать», — вмешался Игорь. «Ладно, погнали тогда», — согласился Стас. Парни до вечера возились в гараже. Вечером Стас включил генератор, который стоял в подвале, поэтому его практически не было слышно. Именно так он обогревал здание, за счет электрообогревателей, запитанных от генератора. Из ямы гаража доносились то крики, то смех. Но мне было неспокойно в этом месте и в компании этого паренька. И не зря. Спать мы улеглись поздней ночью. Игорю спального места не досталось, и он согласился переночевать в машине. Мне же Стас любезно уступил место на диване, а сам улегся в раскладном кресле. Я старался спать лишь одним глазом и быть готовым к подлянке, но подлянка случилась еще за ужином. Хозяин накормил нас тушенкой с гречкой и что-то в нее добавил. Что-то, от чего меня рубило в сон и не было сил сопротивляться. Проснулся я уже полностью связанным по рукам и ногам, и лежа на земле в подвале. Глава 19. А Стас то оказался пидорас. Это были первые мысли, посетившие меня при пробуждении. Потом я подумал, что у меня затекли руки и ноги, от его отравы башка раскалывается, А еще я замерз. Интересно, с какой целью он это сделал? Из-за личной неприязни? Или со Стасом у них не все гладко и, захотев поквитаться, Ок убрал преграду на своем пути?